В мире изящной словесности. Журнал «Америка», май 1992 года. Иосиф Бродский, иммигрант из города, известного теперь как снова Санкт-Петербург, стал первым родившимся за рубежом поэтом-лауреатом Соединенных Штатов. Последние 14 лет Бродский живет в Гринвич-Виллидже, в Нью-Йорке, живописном центре художественной жизни города. С 1986 года он каждую весну ведет курс в колледже Маунт-Холиок в Саут-Хедли, Массачусетсе. Сейчас он взял академический отпуск, чтобы выполнять обязанности поэта-лауреата, требующего присутствия в библиотеке Конгресса США в Вашингтоне не менее 3 дней в неделю. Бродский — пятый поэт-лауреат США. Этот пост был создан Конгрессом США в 1986 году, и предшественниками Бродского были Роберт Пен Уоррен, Ричард Уилбер, Говард Немерв и Марк Стрэнд. Когда этот почетный пост был предложен человеку, для которого английский не родной язык, многие американские поэты и критики были удивлены. Но основное назначение поэта-лауреата в Америке в том, чтобы представлять поэзию, а не просто писать стихи на английском языке. И Бродский с его энциклопедическим знанием поэзии и страстью к искусству лучше многих других подходит для этого поста. Объявляя его поэтом-лауреатом, директор библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон, известный специалист по русской и советской истории, сказал: «В его произведениях заложены великие литературные традиции России и глубокое понимание американской поэзии. Он испытывает огромный интерес к американской жизни, столь свойственной иммигрантам. Это напоминает нам, как много в американской культуре было создано теми, кто не родился в нашей стране». Редакторы журнала «Америка» Илья Суслов, Семен Резник и Дик Бейкер встретились с Иосифом Бродским в его офисе в библиотеке Конгресса, чтобы побеседовать о его миссии в новой должности и об американской поэзии. В чем вы видите свои обязанности как поэт-лауреат? Будете ли вы писать стихи, посвященные крупным государственным событиям, как это традиционно делали британские лауреаты? Дело в том, что это совершенно не британское учреждение. Это американское учреждение, и, конечно, существует огромная разница между британской системой и нашей. В Англии поэт назначается пожизненно, а у нас лауреатство в библиотеке Конгресса назначается на год или на два. Сочинение стихов на случай не входит в мои обязанности, и контрактом не оговорено. Контрактом оговорены совершенно другие вещи. Как я представляю себе свои обязанности? Довольно просто. Поскольку в этом году я на жаловании у библиотеки Конгресса, я воспринимаю свои обязанности как некую общественную обязанность, если можно так перевести с английского, и мои интересы сосредоточены, иными словами, на общественной пользе. Задачу свою я понимаю довольно просто, как попытку расширить аудиторию изящной словесности в этой стране, увеличить число читателей поэзии. И на этот счет у меня есть некоторые соображения, с которыми я часто выступаю в печати. Газеты писали, что вы высказывали пожелание, чтобы поэтические сборники продавались в американских супермаркетах. Вы это говорили серьезно? Да, абсолютно серьезно. Человек, приходящий в супермаркет, покупает совершенно неожиданные вещи. Порой совсем не те, за которыми он туда явился. Часто он покупает в супермаркете журналы и книжки, так что такого рода товар в супермаркете уже есть. И я не вижу ничего абсурдного в том, чтобы поставить на полку несколько томиков американских авторов или антологии американской поэзии. Если назначить низкую цену, что-нибудь около $2 для издания в мягкой обложке, что вполне осуществимо, то можно продавать поэзию не только в супермаркетах, но и в аптеках. По крайней мере, в этом будет и медицинский резон. У изящной словесности есть свойство оказывать терапевтическое влияние. По крайней мере, счета от психиатров будут ниже, не правда ли? И, наконец, я думаю, что антология американской поэзии должна быть в каждом номере в отелях в этой стране, и никто против этого возражать не будет, как никто не возражает против Библии, которую можно найти в каждой комнате в любом отеле, как сама Библия не возражает против соседства с телефонной книгой. Можете ли вы рассказать о различиях во взаимоотношениях поэта и читающей публики в Соединенных Штатах и в России? Где, по вашему мнению, поэт играет более подходящую ему роль? В России, где поэт больше, чем поэт, или в Америке, где публика не знает даже наиболее знаменитых? Я думаю, что более здоровая ситуация все-таки сложилась в Америке. Менее привлекательная для поэта, но все же более здоровая. Поэт — это не некое выдающееся явление в обществе. Это нормальный гражданин государства, обитатель его пространства. Роль поэта в России, на мой взгляд, навязана с одной стороны историей, а с другой — суетностью самих поэтов. Эти два явления как бы накладываются друг на друга. В России на протяжении столетий не существовало официальной оппозиции. Роль оппозиции и критиков общества играли там писатели. Если оппозиция и существовала, она не была в состоянии формулировать свои оценки и участвовать в полнокровном политическом процессе, которого в стране не существовало. Эта роль выпадала литературе, изящной словесности, в частности. И отсюда представление о поэте как о человеке, к чьему мнению следует прислушаться. С одной стороны, это замечательно, но с другой стороны, это бросается поэту в голову, и он начинает воспринимать себя совсем не так, как об этом писал Александр Сергеевич. И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Он начинает воспринимать себя несколько экстраординарным образом. И это не проходит без последствий для его творчества. И в конечном счете для читателя, ибо поэт начинает работать на публику, а не на музу. Представление о поэте, существующем в читательской массе в России, зачастую открывает для поэта возможности эксплуатации своего положения и в конечном счете сужает его диапазон до сугубо функционального. Мягко говоря, он оказывается в зависимости от истории. Здесь, в США, ничего подобного не происходило. Здесь вполне укоренились институты, критикующие общество. Это, главным образом, оппозиционные партии. То есть роль критика общества здесь с поэта как бы снимается. Она продолжает существовать только в том случае, если по своему темпераменту, настроению и обстоятельствам поэт считает необходимым что-то изложить, то есть присоединиться к хору критикующих. Тогда он к этому хору присоединяется или даже пытается его перекричать. Но поприще трибуны или выразителя народных чаяний американскому поэту крайне чуждо. На самом деле у поэта никакой роли нет, кроме одной — писать хорошо. В этом заключается его долг по отношению к обществу, если вообще говорить о каком бы то ни было долге всерьез. Ибо поэт не назначается обществом, поэтому общество накладывать на него какие-то обязательства не пристало. Пользуясь языком общества, творя на его языке, особенно творя хорошо, поэт как бы делает шаг в сторону общества. Хотя у поэта нет такого долга перед обществом писать. У общества на самом деле есть долг его читать, и у поэзии есть по существу лингвистическая неизбежность. Если поэт совершает шаг в сторону общества, то и общество должно сделать шаг в его сторону. Это примерно то, что я пытаюсь объяснить по мере своих возможностей местной публике. Кто из американских поэтов, по-вашему, более всего достоин внимания российского читателя? Их невероятно много. На протяжении 150 лет самостоятельного существования американская поэзия дала огромное количество имен. Выбирать из них трудно. Я думаю, что до известной степени русский читатель осведомлен о том, что происходило и происходит в американской поэзии. Из имен наиболее замечательных в XX веке, про XIX век все знают, могу предложить 5, 10 или 20 имен. Эдвин Арлингтон Робинсон, Уоллес Стивенс, Роберт Фрост. На мой взгляд, также, и тут многое зависит от вкуса, Рэйчел Линдзи, Карл Сандберг, Эдгар Ли Мастерс, не говоря уж об Элиоте и Паунде. Это из первой половины XX века. Во второй половине XX века, в послевоенный период, есть совершенно замечательные господа. Начну с малоизвестного Уэлдона Китса. Затем Джон Берримен, Роберт Лоуэлл, Элизабет Бишоп, Энтони Хект, Ричард Уилбер, Роберт Пен Уоррен, которого русские читатели знают как прозаика, но он еще изумительный поэт, Ален Тейт, Марианна Мур, Уильям Карлос Уильямс, Рэндалл Джарелл. Их очень-очень много. Теодор Редк, замечательный поэт. Мы считаем, что у нас в России замечательная поэзия, и не без основания. Но я думаю, что в этом отношении, в отношении изящной словесности, в XX веке между Россией и Соединенными Штатами существует определенный паритет, равенство. Вы как-то сказали, что современная американская поэзия более динамична, чем поэзия Западной Европы. В чем это выражается? Американская поэзия — явление необычайно интересное и весьма отличное от своих европейских сестер. Это, по существу, непрерывная проповедь человеческой автономии. Русская поэзия сильна, конечно, своей эвфонией, но если мы говорим о дидактическом аспекте, о существе дела, то русской поэзии свойственна некая общая утешительная тенденция, тенденция оправдания миропорядка, то есть в русской изящной словесности или в Европе образ поэта или его лирического героя всегда фигура как бы трагическая, фигура жертвенная. Он у нас всегда страдает, ему, грубо говоря, нехорошо. В лучшем случае он воспринимает мир со значительной долей фатализма. В поэзии американской это не совсем так. Это скорее идея абсолютной человеческой автономии, ощущение того, что человек всегда сам по себе, в чистом, так сказать, виде. И от него, человека этого, зависит, сопротивляется он или нет. У американского поэта указательный палец не раскручивается на 360 градусов в попытке найти виноватого. Он, значит, скорее всего, виноват он сам. Это совершенно другой психический уклад, другая ментальность. Это литература индивидуальной ответственности. Человек отвечает за свою жизнь и за выбором совершенный. Если что-то не так, он упрекает не начальника или какого-нибудь государственного деятеля. Он упрекает либо себя, либо экзистенциальный порядок в целом. И кроме того, в американской поэзии нет тенденции к самогероизации, самодраматизации. Разумеется, у американской, как у всякой иной поэзии, есть масса своих собственных пороков. Слишком много провинциальных визионеров или озабоченных своей внутренней жизнью неврастенников. Все это, конечно, есть. Но тенденции утешить, оправдать миропорядок или, наоборот, рассматривать себя как трагическую или героическую фигуру, как этого Прометея, чью печень пожирает орел, это, скорее всего, метафора алкоголя. Вот это американской литературе не свойственно. В то же время вы как-то заметили, что американская поэзия страдает недомоганием формы. Не могли бы вы это пояснить? Да, говорил. Но это представляется недомоганием лично мне. Не читателям, не хуже всего, большинству авторов так не кажется. В конце XIX века в американской изящной словесности возникла совершенно новая, так сказать, аформальная идиоматика, у которой, естественно, тотчас нашла собственная генеалогия, как бывает со всем на свете. В принципе, американская поэзия, точнее, стихи, публикующиеся там и сям, сегодня тяготеет к тому, что вполне благородно именуется органическим стихом. Это означает примерно «пиши, как Бог на душу положит», то есть не опосредуя его формой. Большинство того, что появляется в печати последние десятилетия, написано тем, что принято считать свободным стихом. Свободный стих — дело довольно непростое. Я бы добавил по собственному опыту куда более трудоемкое, нежели стих традиционный. Как всякое понятие, которое предварено эпитетом «свободный», оно требует уточнения, свободное от чего? Свобода не есть самостоятельное, автономное понятие. Это понятие детерминированное. В физике оно детерминировано статикой, в политике — рабством. Что же касается мира трансцендентального, о какой вообще свободе можно говорить, если предполагается страшный суд? То есть свобода — это всегда реакция на что-то. Это скорее преодоление ограничений, освобожденность. Иными словами, свободный стих есть по существу преодоление формы, преодоление стиха метрического. Большинство же молодых людей обоего пола, принимая сейчас за сочинение стихотворений, начинают прямо с чужих результатов этого преодоления, с этой органической, свободной, освобожденной формы. То есть они пользуются свободой, не обретенной ими лично или даже взятой взаймы, но полученной по инерции. На мой взгляд, чтобы пользоваться свободным стихом, поэту нужно к нему прийти тем же самым путем, каким пришла к этому английская изящная словесность. То есть в миниатюре, в пределах своей собственной жизни, поэту следует повторить путь, пройденный до него литературой, то есть пройти формальную школу. В противном случае удельный вес слова в строке может оказаться нулевым. Формальной поэзией вы называете стихи, написанные в определенном размере, с рифмой, то есть в форме традиционного стиха, именно. Как вы решаете писать данное стихотворение, по-русски или по-английски? Каких-то особых специальных решений я не принимаю. В принципе, стихи я пишу главным образом по-русски, а по-английски в основном статьи и прозу. Этот выбор определяется заказчиком. Предположим, журнал предлагает вам написать рецензию. Издательство предлагает написать предисловие. Когда это происходит, вам всегда дается срок. Конечно, можно бы сначала сочинить по-русски, а затем перевести на английский. Таким образом, загрести даже больше денег, верно? Если сначала печататься в эмигрантских изданиях, если они платят. Некоторые платят. Но таким образом ни в какие сроки не уложишься. И поэтому я еще в году это к 73-м, 74-м или 75-м принялся писать сразу по-английски. Что ж, до стихов, то до выбора языка, на котором сочинять, никогда не доходит. Стихотворение всегда начинает диктовать самое себя, прежде чем ты успеваешь подумать, на каком языке это происходит. Конечно, я пишу стихи по-английски, но очень нередко. Только в том случае, если в голове начинает звучать именно нечто английское, специфически англоязычная каденция. Или если возникает какая-нибудь фактура, которая, видимо, исключительно англоязычна. Ведь вы переводите свои стихи на английский. Да, довольно часто, но не в последнее время. Я занимаюсь этим по одной простой причине. С переводчиками всегда возникают довольно сложные отношения, особенно если они старше вас по возрасту. Они присылают вам варианты того, что они сделали, и вы начинаете их выправлять. Людей, которые старше тебя, можно управлять, увы, только до известной степени, потому что потом начинаются обиды. Это, конечно, происходит с любым человеком в любом возрасте. Не говоря уж о том, что во всем этом есть нечто весьма шизофреническое, что, конечно, при существовании в двух культурах не более чем норма. Он перевел твое произведение, и ты, получив перевод, в первый момент ужасно счастлив, как бы автоматически предполагает, что получилось то же самое стихотворение. А потом начинаешь читать. Это довольно уникальное переживание, когда читаешь перевод своего стихотворения, сделанный кем-то. То есть ты испытываешь радость, довольно быстро переходящую в ужас. Для этой комбинации радости и ужаса названия нет. Это переживание совершенно уникальное. Поэтому, чтобы не портить никому кровь, я стал заниматься этим сам, что отнимает массу времени, отнимает время у всего остального. Я бы с большим удовольствием с этим не связывался, но поскольку я уж тут живу, я чувствую себя ответственным за то, что выходит под моим именем по-английски. Уже хотя бы потому, что я могу за этим проследить. Если меня уж будут попрекать, то пусть уж лучше попрекают за мои собственные стихи. И грехи тоже. Они говорят, что, дескать, по-русски это может быть и замечательно, но вот по-английски звучит ужасно. С годами, по мере того, как вы становитесь старше, в каком направлении движется ваша поэзия? Меняется ли она? Трудно сказать, но я все-таки думаю, что меняется. Я не могу рационально комментировать свое, грубо говоря, развитие или процесс. В этих вещах отчета себе не отдаешь, говоря уж о том, что принимать за точку отсчета. Если взять себя четверть века назад, то, видимо, да, я и изменился, хотя скорее внешне, чем внутренне. Единственные перемены, о которых я мог бы говорить всерьез, это перемены просодические, перемены метрического характера. Сейчас, полагаю, у меня больше дольника, нежели ямба, хорея или анаписта. Стих теперь скорее интонационный, то есть он держится уже не на динамике, заданной размером, но скорее на интонации как таковой, на некой каденции, не слишком настырной речи. Хотя время от времени приятно вернуться к традиционным метрам, хотя бы для того, чтобы придать им глуховатость, нейтральность тона, обретенную в дольнике, и столь естественную теперь для моего слуха, как, впрочем, и сознание. Чем монотоннее, глуше все это звучит, тем более, по-моему, оно похоже на правду. С годами все это становится сложнее и сложнее, но хотя бы метрически надо говорить о себе в стихе правду. Так что нынешний молодой читатель, наверное, услышит во мне человека уже немного побитого и помятого, но тем не менее движущегося. Однажды, говоря о Чехове, вы сказали, что в России XIX век кончился в 1917 году, а на Западе он все еще продолжается. В известной степени это верно. Как это понимать? Я это сказал, пытаясь объяснить популярность русской литературы XIX века на Западе, и в частности в Соединенных Штатах, и непопулярность литературы XX века. Это особенно касается прозы. Общественные отношения, которые описывает проза XIX века, вполне нормальны и понятны в переводе. В дневнике Елены Штакеншнейдер, дочери известного архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера, который много построил в моем родном городе, многие страницы посвящены Федору Михайловичу Достоевскому. Она хорошо знала Достоевского, восхищалась им, называла его глубочайшим мыслителем и гениальным писателем. И в то же время считала его мещанином и отмечала, что для изображения большого капитала огромные цифры для него всегда будет 6, кажется, тысяч рублей. И действительно, во многих произведениях Достоевского конфликты носят до известной степени имущественный характер. Эти общественные отношения вполне постижимы для человека, живущего в мире, который называется капиталистическим. Интересно, кстати, кто придумал и ввел в обиход это определение? Социалист? В то же время общественные отношения, сложившиеся в России в XX веке, то есть все те понятия, которые возникли, как, например, управдом, квартира уполномоченная и тому подобное, совершенно непереводимы. И не только в лингвистическом смысле, они непереводимы в сознании. Проблема не только в том, что не существует эквивалентных терминов. В некоторых случаях они, может быть, и существуют, но сами отношения совершенно непостижимы. Это другая реальность, другой век, другой мир. Поэтому, разумеется, легче читать и понимать то, что написано Чеховым, Толстым, Достоевским, Гончаровым, Гоголем, Тургеневым, чем написано, например, Михаилом Зощенко или Андреем Платоновым. Правда, Платонова нельзя перевести еще по соображениям чисто языковым. Этот человек пользовался языком совершенно феноменальным образом. Сплошные алогичные корневые решения. По-английски этот эквивалент практически немыслим. Как вы сумели добиться такого исключительного успеха? Премии, восхваление публики, публикации в лучших журналах Запада. Чувствуете ли вы внутренний конфликт как писатель и как знаменитость? К примеру, в своей Нобелевской лекции вы говорили о глубоко личностной природе художественного опыта, но ваша слава частично связана с вашей героической биографией. Не очень она героическая, и в стихах ее во всяком случае нет. Мне трудно отдать себе отчет, каким образом я чего-то добился. Я до известной степени вообще никогда ничего не добивался. Все то, что происходит со мной, носил и носит характер чрезвычайно случайный. Но когда происходит то, что очень приблизительно можно назвать признанием, то возникает определенная инерция. Скажем, когда вы получаете Нобелевскую премию, на вас начинают смотреть несколько расширенными глазами. Расширенными от восторга, от изумления или, по крайней мере, от любопытства. В переводе на человеческие, деловые и издательские отношения это выражается в том, что вас охотнее публикуют, берут на расхват. Впрочем, это не совсем верно. Я нередко сталкиваюсь с тем, что предлагаемое мною по тем или иным соображениям отклоняется. У каждого журнала и издательства есть своя эстетическая платформа. Но и это не главное. На самом деле все упирается в того или иного конкретного человека, который принимает решение. Что касается успеха, о котором вы говорите, то я не в состоянии воспринимать это как успех. Жизнь писателя, сочинителя определяется не тем, что у него издано, напечатано, получилось, а тем, что он делает в данный момент. Это всегда связано с большими трудностями. И в этом критерии его отношения к себе, как к профессионалу. Это даже не конфликт между внешним успехом и внутренним состоянием, это совершенно противоположные полюса. Успех — это маска, это одежда, которую ты на себя надеваешь, а правильнее сказать, которую на тебя надевают. Но ты знаешь себе истинную цену, знаешь, что ты можешь, а чего не можешь. какова профессиональная сторона дела. И помимо этого ты знаешь себя, знаешь, что ты за человек, знаешь обиды, которые ты нанес, поступки, которые ты совершил, которые, по твоим понятиям, являются предосудительными, и это определяет твое отношение к себе, а не аплодисменты или положительные рецензии. Может быть, Лев Николаевич Толстой, глядя на полку с собранием своих сочинений, и чувствовал удовлетворение, но я не думаю, что большое. Тем более моя милость. То есть ты про себя знаешь, что ты исчадие ада, что ты до известной степени дрянь, что в твоей голове в данный момент ничего не происходит, и что ты кого-то обидел или не обратил на кого-то или на что-то внимание. Это то, что ты есть, а не то, что происходит с тобой вовне. Это абсолютная правда. Есть еще цитаты из вашего интервью. Если вы серьезно относитесь к своему делу, то выбираете между жизнью, то есть любовью, и работой. Вы понимаете, что это несовместимо. Не жалеете ли вы иногда, что предпочли работу полноте жизни? Вы, видимо, имеете в виду недавнюю перемену в моих частных обстоятельствах. И все же я продолжаю считать, что это несовместимо. При всех предполагаемых очевидных преимуществах перехода в новое состояние, во мне присутствует ощущение, что это еще одна из помех. Как корреспонденция, которая отнимает много времени, как лекции, которые надо читать, как, в частности, это интервью. Это ни в коей мере не способствует тому, что называется творческим процессом. И семейная жизнь тоже помеха. Как я с этим справляюсь и понятия не имею, но надеюсь, что обойдется. Я перешел в это новое качество в сильной степени бессознательно, как и все, что я в своей жизни делал. Это точно так же, как сочинять стихотворение или статью. Когда сочиняешь, то тебе это представляется самым важным делом. Я надеюсь, что смогу совмещать, грубо говоря, приятное с полезным. Надеюсь, что это мне удастся. Хотя, как говорил любимый мною Фрэнсис Бэкон, надежда — это хороший завтрак, но плохой ужин. Если бы родились в Америке, стали бы вы поэтом? Я думаю, что да, и я даже знаю, кем бы я стал. Я стал бы Энтони Хектом или Ричардом Уилбером, или отчасти похожим на одного из них и отчасти на другого. Или на обоих сразу. Что вы думаете о судьбе русской литературы и искусства советского периода? Что из них останется, что не останется? Каково будущее искусства, на котором выросло советское общество? Это огромное явление, и процент того, что останется, будет весьма значительным. Какие-то песни останутся, стихи останутся, безусловно. За советское время, вопреки тому, что с искусством творилось, было написано много замечательного. Я думаю, что многое из написанного будет представлять чистый исторический интерес, и уж хотя бы потому выживет. Кроме того, существует действительно много шедевров, созданных людьми, которым была дорога русская изящная словесность. Вообще, такими вопросами лучше не задаваться, ибо они политизируют настоящее или прошлое. Как будет, так и будет. Кто мы такие, чтобы об этом судить? Литература — весьма индивидуальное дело, стихи особенно. Это наиболее атомизирующее искусство. Куда менее социальное, чем, скажем, музыка, живопись, проза. Весьма идиосинкразическое по существу. Кому-то из потомков, сделанные нами, придется по вкусу, другим наоборот. Гарантий никаких нет, и они не нужны. Вы часто говорили, что не собираетесь возвращаться в Россию. Не изменили ли последние события вашего мнения? Чувствуете ли вы себя в Америке с ее природой, людьми, городами, как дома? Это как бы два вопроса. Начну со второго. В общем, да, я чувствую себя в Америке чрезвычайно естественно. Не скажу, как рыба в воде, но так не чувствует себя здесь никто. Да в наше время и рыбе не всегда бывает хорошо в воде. Вообще, если у человека не отмерли нервные окончания, то любое место, в котором он находится, в той или иной степени вызывает у него ощущение абсурда. Ты входишь в помещение, ты с кем-то говоришь, но при этом в сознании все время присутствует ощущение, что происходящее — полный бред, что ты тут вообще не должен находиться, и твой собеседник тоже. Теперь возвращение. Мне трудно на этот вопрос ответить внятно. Перемены, которые произошли, это, безусловно, перемены к лучшему. Замечательные перемены. Но мне трудно себе представить, что я снова должен изменить систему своего существования. Во-первых, возраст уже не тот, чтобы начинать все заново, а пришлось бы именно начать заново, ибо это совершенно другая страна. Той страны, из которой я уехал 20 лет назад, уже не существует. Не потому, что там произошли политические перемены, но прежде всего потому, что другое поколение находится сейчас в силе и у власти. Я имею в виду сейчас власть не политическую, а чисто экзистенциальную. В этой новой стране все пришлось бы начинать заново. Не думаю, что у меня на это хватило бы сил. Приехать туда с визитом. Многие это делают, особенно иностранцы, и это нормально. Я могу сам поехать в Латинскую Америку или в Африку, или куда угодно, но приехать туристом в страну, в которой я вырос, мне это представляется несколько загадочной перспективой. Если принять во внимание, как людям сейчас там живется, то оказаться в положении туриста в их жизни для меня неприемлемо. Говоря уж о том, что с тем нимбом, которым на протяжении последних лет я как бы обзавелся, это путешествие будет трудоемким предприятием. Ажиотаж и хорошие отношения — это вещи, которые труднее всего переносить. Гораздо легче, если это ненависть или ругань. Позитивные эмоции наиболее изматывающие. С одной стороны, мне бы ужасно хотелось повидать два или три места, пройти, что называется, ступая в свой же след, по крайней мере, умозрительно. Дважды, однако, в ту же реку не вступишь. Это мы и читали, и сами отчасти писали. Я хотел бы побывать на могиле своих родителей, хотя от них ничего, кроме пепла, не осталось. Но я не знаю, как, когда это осуществить. Если бы это возможно было провернуть инкогнито, я бы сделал это давным-давно. Но американскому гражданину, чтобы туда отправиться, нужно заполнять какие-то анкеты, и немедленно это становится известным со всеми вытекающими последствиями. Эта перспектива, с одной стороны, привлекательная, но с другой — невыносимая. Есть люди, которые с удовольствием на все это идут, взбираются на белого коня, скачут на нем, только ржание от коня и слышно. Таких людей довольно много, но я, боюсь, не принадлежу к их числу. Сколько я мог, я старался жить сам по себе, на отшибе, по возможности, приватным образом, заниматься своим делом, жить своей собственной жизнью и не играть чью-то даже свою роль, потому что я знаю, что никакой роли я сыграть до конца, как следует, не сумею.